Без 10 минут 10 Захарченко сидел в просторном, уютном холле с дорогой светлой мебелью в доме покойного Смирнова Александра Алексеевича. Он сам не знал, зачем пришел, что может нового узнать и пригодится ли ему это знание. Уже выветрился запах лилий, через открытые окна легкий ветерок колыхал ажурные цветастые занавески. Постепенно собралась небольшая, человек 10, аудитория. Публика, которую пригласил нотариус Добродеев для оглашения завещания, рассаживалась в гостиной и негромко переговаривалась. Дело заняло не более 20 минут, все приглашенные примерно предполагали размер своих дарственных, но в свете новых обстоятельств могло многое измениться, и наследники с напряжением слушали нотариуса. Только пожилая горничная, которая проработала в доме много лет, иногда всхлипывала, добрым словом вспоминая хозяина. Она долгое время преданно и честно служила Смирнову, за это и получила достойное пожизненное содержание. Никто не расходился, потому что главной интригой являлось то, что главная наследница огромного состояния покоилась на кладбище рядом с дядей. И кто станет счастливым обладателем миллионов, до последнего момента держалась в тайне. Наконец, Добродеев объявил, что перед смертью Александр Алексеевич Смирнов продал свой бизнес и перевел все средства на банковский счет в одну европейскую страну. И нотариус может огласить, что в связи с преждевременной смертью прямой наследницы этот дом и все счета переходят к внебрачному сыну покойного, некоему Запашному Станиславу. В холле повисла тишина. Никто не предполагал, что очень одинокий Смирнов имел, помимо беспутной племянницы, столь близкого человека. «Что это было?» — подошел к вопросам к нотариусу Захарченко, когда все разошлись. «И кто такой Запашный Станислав?» «Прошу вас, пройдемся по саду, здесь очень душно», — предложил Добродеев, и они вышли на воздух. «Я же сказал вам, что вы все услышите сами, когда придет время. Так вот, вы уже в курсе, что с Сашей мы дружили давно, и я знал о нем все, ну, практически все. Много лет назад у него была связь с женщиной. Не очень долго и без обязательств. В то время он упорно ставил на ноги свой бизнес, и на серьезные отношения у него просто не хватало времени. А девушка взяла и родила ребенка, о чем Смирнов долгое время даже не подозревал. А узнал совершенно неожиданно, проговорилась общая знакомая, с которой они встречались случайно в одной компании. Саша некоторое время находился в смятении чувств, потому что мать его ребенка состояла в законном браке. Оказывается, мальчика воспитывал мужчина, который первое время искренне считал, что это его родной сын. Смирнов осторожно выяснил, что семья живет очень скромно. Его бывшая пася работает медицинской сестрой в больнице, муж перебивается на разных работах, да еще любит в бутылку заглянуть, а мальчишка пошел во второй класс. Александр пытался наладить встречи с сыном или хотя бы помогать материально, но женщина пресекла все попытки, отказалась от денег и категорически просила не разрушать их жизнь. Смирнов не имел права ослушаться и не мешал, только тайком сделал генетическую экспертизу, удостоверившись, что это на самом деле его сын. И что дальше? Он встретился с ним? Нет, он поклялся матери, что никаким образом не вторгнется на эту территорию. И что, мальчик не знал, кто его настоящий отец? Нет, думаю, что не знал. «А где сейчас парень? Сколько ему лет сейчас?» «Где живет, точно не знаю, буду искать, но это не проблема, и лет ему примерно 30-31. Когда было изменено завещание?» «Саша не менял завещание. Все основные средства он разделил между Лизой и Станиславом. Так как Лиза не стала, все автоматически переходит сыну. Этот парень в один момент становится обладателем огромного состояния», задумчиво произнес Захарченко. «Я понимаю, про что вы думаете, и ваши подозрения абсолютно беспочвены. Этот парень понятия не имеет, что является обладателем больших денег, потому что о завещании знал только я». Они пожали друг другу руки, и полицейский Интерпола поспешил откланяться, он уже и так опаздывал в аэропорт встречать Ирину. Захарченко проталкивался через усталых загорелых туристов, которые волокли тяжелые чемоданы из щедрой Турции, и вертел головой в разные стороны в поисках нужного человека. Ирину он увидел сразу. Перед вылетом тот сказал ему по телефону, что наденет черную футболку с эмблемой футбольного клуба «Галатасарай». К выходу катил свой чемодан смуглый, красивый, с непослушными, подернутыми сединой кудрями, турецкий полицейский. Чем-то он напоминал цыгана из одноименного фильма, которого так здорово сыграл Михаил Волонтер. Они встретились, как будто знали друг друга много лет. Илья Ильич решил для себя сразу, что турка на время командировки поселит у себя. Так гораздо удобнее. Заморский гость совсем не знает город, выделять для него специальную машину нет резона, да и по большому счету толку от него здесь в Москве почти никакого. В душе Захарченко понимал мужика, сидеть в Турции, когда твоя любимая девушка в опасности, просто невыносимо. Илья Ильич специально повез гостя по центру Москвы, чтобы он хоть из окна автомобиля увидел красоты города. Ерин первый раз приехал в Россию и выказывал полный восторг от увиденного. После турецких городов с узкими улочками просто поражал масштаб и широта проспектов и небоскребов. Он думал про себя, что эта нация непостижима, живет с каким-то размахом и надрывом. По службе приходилось наблюдать за русскими. Так как эта нация получает удовольствие от отдыха, ни у одного другого народа не получится ни за что. В отелях все включено, вечерами трезвыми оказывались разве что русские дети. В гостиницах с неполным пансионом, утром за завтраком в ресторане они тырили со шведского стола в свои безразмерные сумки вареные яйца, булочки, складывали в мешочки нарезанные яблоки и бананы, чтобы потом не тратить деньги на обед. Зато вечером в ресторанах и барах кутили, как в последний раз, и оставляли официантам на чай по 20-30 долларов или евро. С утра прошел дождь, в воздухе стояла свежесть и прохлада. Ирин с тоской подумал о том, как может быть одинок человек в таком огромном мегаполисе. Где его вторая половинка? Про Наташу он думал сейчас именно так. А как ее искать? Отправиться в Тамбов? Что он может сделать без полномочий? Это в Турции он полицейский с жетоном, который открывает все двери, а здесь он просто турист. Они остановились где-то на тихой улочке перекусить, выпить кофе и поделиться новостями о деле. Ерин рассказал, что появилась свидетельница, которая видела убийцу, но не уверена точно, Петренко это или нет. Показал ключи, которые нашел в личных вещах Лизы Смирновой. Также он поделился информацией о визите сутенера Мустафы, о видеоклипе, в котором помимо подозреваемого трясет телесами еще один танцор, о подозрениях, что эта пара, Петренко и танцор, являются геями. Если найдем второго, он может что-нибудь рассказать. Не факт, конечно, но попробовать можно. Свидетели утверждают, что у них довольно близкие отношения. Захарченко часто кивал, соглашаясь. Про второго я знаю, дочь показала клип. Сейчас поедем в студию на встречу с директором коллектива. Они находились на фестивале в Юрмале, и мне никак не удавалось дозвониться до них. Прилетела группа сегодня утром. Я нашел их через службу аэропорта. «Директор ждет нас через час». Илья Ильич глянул на часы. «У нас есть немного времени. По дороге заедем в контору к нотариусу. Может, он знает, что это за ключи». «А после ты отвезешь меня в какой-нибудь отель?» — спросил Ерин. «Нет, жить будешь у меня, и не спорь. Вечером заедем в супермаркет. Выберешь сам, что хочешь на ужин. Одно условие — готовить будем вместе, а посуду перемываем по очереди». «Но что скажет твоя жена?» «Ничего, мы в разводе уже много лет». Илья Ильич увидел грусть в глазах коллеги и ободряюще продолжил. «Не переживай, найдем мы твою Иванову». Ерин вздохнул и поменял тему разговору. «Какой-то противоречивый этот Петренко. Профессорский сын. Родители души в нем не чают. Вроде как не маменькин сынок, но служил в армии, потом в иностранном легионе и вдруг становится танцором. Да еще будто геем». «Да, странные перемены», — согласился Захарченко с турком. Встреча с Добродеевым внесла какую-то ясность. Он уверенно узнал ключи. Один от особняка дяди, второй от банковской ячейки и третий от сейфа в кабинете Смирнова. «Документы о наследстве Александр Алексеевич хранил в сейфе?» – поинтересовался Захарченко. «Да, у меня хранилась копия, у него оригинал». «Значит, чисто гипотетически племянница могла знать, кто указан в завещании?» Нотариус задумался. «Могла». «Документы составлены около года назад. Лиза несколько раз приезжала из Турции и имела доступ к документам. В сейфе Саша держал дорогие украшения, которые покупал для Лизы, и у нее была причина заглянуть туда перед походом в театр или на выставку. Что давала эта информация, оба полицейских пока не понимали, только потом стало понятно, насколько важной она оказалась. Они заехали во двор старого дома и, заперев машину, спустились по железным лестницам в подвал первого подъезда. Там находилась студия, где их уже ждал директор «Звезды». Суетливый, лысый, невысокий мужичок выглядел весьма помято. Вероятно, компания накануне изрядно спрыснула окончание гастроли. Одежда казалась мятой, однако сотрудник Интерпола рассмотрел цену такой небрежности, когда на манжетах рубашки мелькнули запонки из ювелирного дома Джакупа Компания. Уж в этом Захарченко разбирался. Иногда по службе приходилось посещать ювелирные художественные выставки, на которых заглядывали звезды шоу-бизнеса, известные политики и так всякие олигархи. В такие моменты выглядеть он обязан соответственно. Полицейский не может выделяться дурновкусием среди этой разряженной толпы, поэтому должен иметь в своем гардеробе пару английских туфель ручной работы и несколько различных итальянских костюмов, соответствующих мероприятию. Иногда приходилось рядиться в темные одежды, чтобы пройти в траурной колонии за безвременно ушедшим политиком или расстрелянным вором в законе. Служба заставляла, не привлекая внимания, рассматривать страдающих от горя или тайно ликующих соратников и друзей. «Добрый день! Здравствуйте!» – приветствовал их директор, приглашая в свой кабинет. «А, мы с вами уже встречались!» – он внимательно посмотрел на Ирину. «Чем опять могу быть полезен?» «Скажите, почему ваш мобильный телефон не отвечал?» – спросил Захарченко и показал свое удостоверение. «О, я думал, Латвия – цивилизованная европейская страна. Да уж куда ей до цивилизации? Первый день, пока мы обедали в ресторане, залезли в номер и утащили все, что можно. Телефон также бесследно исчез. Хорошо, что деньги и документы находились со мной». Они расположились в небольшом, но уютном кабинете с искусственным освещением. Полицейские расселись в удобные кресла, а директор разрядил кофемашину, и через пару минут поплыл аромат колумбийской арабики. «Нас интересует второй танцор в вашем коллективе. Когда я разговаривал с вами в Турции, он не присутствовал среди участников», — уточнил цель визита Ирин. «А какой из них? Официально по документам у нас устроен только Константин Петренко. Тот, который снялся с ним вместе в видеоклипе». «Да, последний ролик мы снимали как раз в Турции, запустили на телевидении только несколько дней тому назад. А фигурирует там Славик». «Кто он и как его найти?» – продолжал разговор Ирин. «Я подниму все документы, но не уверен, что найду прежние договора. Несколько месяцев назад мы переехали со старого офиса сюда, потому что там случился пожар. Не пожар, а небольшое возгорание из-за неисправности проводки. И когда тушили, то испортили водой и пеной часть бумаг, а уж здесь на новом месте некоторые документы восстанавливать и не стали». «Странно, вы утратили документацию и не потрудились, чтобы восстановить ее?» – вступил в разговор Захарченко. «А как же отчетность перед налоговыми службами?» «Я вам сейчас все объясню. Все важные бумаги, действующие договора, трудовые книжки, личные дела, бухгалтерия – все это хранилось в сейфе и не пострадало. А со Славиком договор заключен был год тому назад. Он и Петруша, третий танцор, договаривались, когда работает один, когда другой. Дело в том, что Славик и Петруша имели официальную работу в другом месте и были приходящими танцорами, то есть совместителями. Пришел, отработал концерт, получил деньги и свободен. Так вот, их документы, где записаны паспортные данные, номера телефонов и адреса, сгорели, а новые как-то и не заключили. Я понимаю, что это нарушение. Ну а фамилию Славика вы знаете, как его найти?» – нетерпеливо перебил Илья Ильич. Директор растерянно заморгал глазами, а после в глубокой задумчивости произнес: «Нет. Договор с ним заключал я, но прошло больше года, и телефон украли вместе с симкой. Восстанавливать все номера теперь надо». Тут же оживился и с надеждой посмотрел на Ирину. «А вы у Петренко спросите, он же у вас». «Спросим», — жестко процедил Захарченко. «Какие отношения были у Славика и Петренко?» «Отношения близкие, я бы сказал, очень близкие. Петренко пришел работать 5 месяцев назад и сразу приклеился к танцору. А то, что Славик гей, видно невооруженным глазом. Вопросов никто не задавал, каждый развлекается как может. Но между ними происходило что-то не совсем понятное для всех». «В каком смысле?» Ирин внимательно посмотрел на директора. «Как бы вам объяснить, я давно работаю в шоу-бизнесе, понавидался всякого, но Петренко геем я бы никогда не причислил. Пришел красивый, здоровый, крепкий парень, настоящий мужик, и вот на тебе. Хотя есть многое на свете другорацию, что и не снилось нашим мудрецам». Директор театрально процитировал Шекспира и продолжил свою невеселую прозу. «Насколько я видел, они не жили вместе потому, что приезжали порознь и в разное время, но на гастроли селились в одном номере, а когда Славик уезжал, Костик приводил девочек, кутил с ними всю ночь. «Расскажите про гастроли в Турцию», — продолжал расспрашивать Ирин. Получалось, как в классическом варианте, не договариваясь, они разделились на злого и доброго полицейских, где Ирин исполнял положительную роль. «Первый раз в Турцию мы прилетели в первых числах апреля. Не было концертов, жары, множество туристов. Стояла прекрасная погода, отличный прайс в отеле, поэтому мы выбрали именно это время, чтобы снять клип». Директор взял со стола свой замусоленный ежедневник и сверился с ним. 17 апреля группа вернулась в Москву, дописывали клип в студии и через неделю улетели на гастроли в Грецию. А 10 июня опять вернулись в Турцию. Все три поездки с нами был Петренко, а вот Славик в Греции с нами не поехал. Сказал, что занят на основной работе. Ирин в уме сверял даты и убеждался, что директор не врет. Отметки о прибытии и отбытии в паспорте Петренко указывали именно эти дни. Он махнул рукой в знак согласия и задал следующий вопрос. «Второй раз в Турцию он с вами полетел?» «Во второй приезд я наметил очень плотный гастрольный график. На «Звезду» обрушился большой спрос, и Славик работал с нами». «Почему я не видел его на допросе, когда разговаривал с вами в отеле «Караван-сарай»?» «Минуточку. Ах, вот, он уехал раньше, чем закончился наш гастрольный тур». «Когда вы видели его в последний раз?» — в разговор включился Захарченко. «Тогда в Турции и видел. После звонил ему, потому что надо было ехать на фестиваль в Юрмалу. Только телефон не отвечал. Я просто паниковал. Такое ответственное выступление, и нет танцоров. Петруша танцует в серьезном народном танцевальном коллективе и сейчас на гастролях в Южной Америке. Петренко у вас. Славик не отвечает, а вводить новых танцоров просто нет времени. Девочки одни отдувались». «А какую работу имеет Славик?» Даже не надеясь на какой-нибудь ответ, спросил Захарченко. «Я не знаю», — просто сказал директор. «Никогда не интересовался. Он пришел на кастинг. Больше года тому назад я посмотрел, танцует и двигается парень прекрасно, не употребляет наркотики, в меру выпивает, соответствует сценическим требованиям. А то, что гей и какую имеет работу, это меня и не интересовало». Полицейские поблагодарили за кофе, беседу и поднялись выходить, как директор добавил. «Его работа может быть связана с медициной. Уж не знаю как, но оказать первую помощь, перебинтовать ушиб или порез он мог квалифицированно. На гастролях случаи происходят разные. Однажды одна тупая певичка запихала палец в вентилятор. Уж что она там проверяла, не знаю, но ей вырвало ноготь и повредило первую фалангу. Крови и рева было много. Представьте, кровавые брызги от вентилятора, ну просто триллер. Только Славик спокойно и быстро порвал штору в грим-уборной и остановил кровотечение. Потом приводил в чувство любопытную певичку, пока не приехала скорая помощь. От этой картины некоторым становилось дурно, но Славика вид крови совершенно не испугал». И когда полицейские уже садились в машину, директор выскочил за ними на улицу и прокричал, задыхаясь: «Я не помню его фамилию, но она как-то связана с цирком!»